Аркадий Аверченко. Преступление актрисы Марыськиной. Раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую, увесистую тетрадь премьерше Любарской. «О-о-о!» — сказала премьерша. Потом режиссер дал другую, такую же тетрадь, любовнику Закатову. «Боже!» — с ужасом в глазах вздохнул любовник. «Здесь фунта два, не успею. Фунта полтора я бы еще выучил, а два фунта не выучу». «Дурак ты, дурак!» — подумала выходная актриса Марыськина. «Это не роль, а Библия!» — вскричала Любарская и сделала вид, что сгибается под тяжестью полученной тетрадки. «Дура ты, дура!» — подумала Марыськина. «Оторвала бы для меня листков 10. Я бы вам показала». Потом получили роли старуха Ковригина, комик Лучинин Кавказский, второй актер Талиев и вторая актриса Макдональдова. Марыськина с аппетитом проглотила слюну и спросила, сдерживая рыдание: «А мне?» «Есть и тебе, милочка», — улыбнулся режиссер. «Вот тебе ролька, пальчики проглотишь». Между двумя его пальцами виднелась какая-то крохотная, измятая бумажка. «Это такая роль?» «Такая». «Да где она?» «Вот». «Я ее и не вижу», — обиженно сказала Марыськина. «Ничего», — вздохнул режиссер. «Она маловата, но зато дает громадный материал для игры. Подумай, ты богатая купчиха, гостья во втором акте». «А что я говорю?» «Вот что. В числе других гостей входит купчиха Полуянова. Целуется с хозяйкой. С ней», — указал режиссер на Любарскую. «Говорит, наконец-то собралась к вам, милые мои». «Солнцева, очень рада, садитесь». «Сяду и даже чашечку чаю выпью». «Сделайте одолжение». Полуянова садится, пьет чай. «И это все?» — с отвращением спросила Марыськина. «Хоть бы две странички дали». «Миленькая, да ведь тут игры масса. Погляди быту сколько». «Наконец-то собралась к вам, милые мои. Ведь это живое лицо, купчиха во весь рост. А потом сяду и даже чашечку чаю выпью. Заметь, ей еще и не предлагали чай, а она уже сама заявляет: выпью. Вот оно где, темное купеческое царство гениального Островского. Сяду, говорит, и даже чаю выпью. Ведь это тип, это сама жизнь, перенесенная на подмостки. Я понимаю, если бы хозяйка там предложила ей выпить и чаю, госпожа Полуянова, а то ведь нет, этакая бесцеремонность. Сяду и даже чаю выпью. Хе-хе. Ты бесцеремонность-то подчеркни». Марыськина с болезненной гримасой прочла еще раз роль и сказала: «А мне тип Полуяновой рисуется иначе. Эта женщина, хотя и выросла в купеческой среде, но она рвется к свету, рвется в другой мир. У нее есть идеалы. Она даже влюблена в одного писателя, но муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью. И она, нежная, тонко чувствующая, рвется куда-то». «Ладно», — равнодушно кивнул головой режиссер. «Пусть рвется. Это не важно. Тебе видней». «Я ее буду толковать немного экзальтированной, истеричкой». «Толкуй. Дальше роль слуги Дамиана — это вам, Аполлонов. Горничная Катерина — рабыня Вольская». Марыськина отошла в угол в задумчивости. Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в доме Солнцевой, Любарская. Собираются гости, приходит комик Матадоров, Лучинин кавказский, с которым хозяйка ведет напряженный разговор, так как она ожидает появления своего любовника Тиходумова, Закатов, изменившего ей с баронессой. Должна произойти сцена, полная глубокого драматизма, объяснение на первом плане, в глубине сцены тихий разговор ничего не подозревающих гостей. Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева. Она ходила по сцене, ломала руки и, читая какую-то записку, шептала: «Неужели? О, негодяй!» В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева, согнав с лица страдальческое выражение, приветливо встретила пришедших. Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с купчихой Полуяновой, Марыськина. И когда суфлер сказал: «Ах, это вы, вот приятный сюрприз!» Хозяйка тоже обрадовалась и покорно повторила: «Ах, неужели это вы? Вот так приятный сюрприз!» Марыськина посмотрела вдаль и печально прошептала: «Наконец-то собралась к вам, милые мои!» «Очень рада», — приветливо сказал суфлер. «Садитесь». Хозяйка дома вполне согласилась с ним. «Очень рада, чрезвычайно. А чего же вы не садитесь? Садитесь». Рыськина истерически засмеялась и, теребя платок, сказала: «Сяду и даже чашечку чаю выпью». Она опустилась на диван, и сердце ее больно сжалось. «Все, — подумала она, — все, вот она и роль». И неожиданно сказала вслух: «Да, что-то жажда меня томит с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым, там и напьюсь». Солнцева недоумевающе взглянула на купчиху. «Сделайте одолжение», — согласился гостеприимный суфлер. «Пожалуйста, сделайте одолжение. Я очень рада», — преувеличила Солнцева. «Да», — сказала Марыськина, — «ничто так не удовлетворяет жажду, как чай. А за границей, говорят, он не в ходу». «Замолчите», — прошептал суфлер, меняя обращение с купчихой Полуяновой. «Солнцева отходит к другим гостям». «Что это вы, милая моя, такая бледная?» — спросила вдруг Марыськина. «Неприятности?» «Да», — пролепетала Солнцева. От приветливости суфлера не осталось и следа. «Молчите! Почему вы, черт вас дери, говорите слова, которых нет? Солнцева отходит к другим гостям! Солнцева, отходите!» Солнцева, смотревшая на Марыськину с немым ужасом, напрягла свои творческие способности и сочинила: «Извините, мне надо поздороваться с другими. Вам сейчас подадут чай». «Успеете поздороваться», — печально прошептала Марыськина. «Ах, если бы вы знали, душечка, я так несчастна. Мой муж — это грубое животное, без сердца и нервов». Марыськина приложила платок к глазам и истерически крикнула: «Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком!» «Замолчишь ли ты, черт тебя возьми!» — прошептал энергично суфлер. «Оштрафует тебя Николай Алексеевич, будешь знать!» «Передо мной рисуется другая жизнь», — сказала Марыськина, ломая руки. — «Я рвусь к свету. Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?» — «Успокойтесь», — сказала Солнцева и повернула к публике свое бледное, искаженное ужасом лицо. — «Извините, я пойду к другим гостям». Марыськина схватилась за голову. «К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лгуны! Агриппина Николаевна, здесь перед вами страдает живой человек, и вы хотите променять его на каких-то пошляков. О, Боже, как тяжело! Все знают только богатую купчиху Полуянову, а душу ее разбитое сердце никто не хочет знать. Господи, какое мучение! Она с ума сошла, сказал вслух суфлер и, сложив книгу, в отчаянии провалился вниз. «Пусть я не святая!» — вскричала Марыськина, подходя к рампе. «Я женщина, и я люблю! Пусть! И знаете кого?» Она схватила Солнцеву за руку, нагнула к ней искаженное лицо и прошипела с громадным драматическим подъемом. «Я люблю вашего любовника, которого вы ждете. Он мой, и я никому его не отдам. Вам написали насчет баронессы ложь. Я его люблю. Что, мадам, кусаете губы? Ха-ха! Купчиха Полуянова никого не стесняется. Да, я имею любовника, и фамилия его Тиходумов». «Вон со сцены!» проревел из-за кулис режиссер. «Истерику бы, — подумала Марыськина, — если уж чем выдвинуться, то истерикой». Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали. Плач перемешался с хохотом, и из уст вырывались отрывочные слова. «Пусть, я его вам не отдам, ты у меня его не возьмешь! Змея!» Никогда зрителям не приходилось видеть более жалких, растерянных лиц, чем у актеров на сцене в этот момент. Все так привыкли говорить только по тетрадкам весом в 2 фунта, фунт и четверть фунта, что самые простые слова, вырывающиеся у присутствующих при истерике, никому не приходили в голову. И в это время, когда купчиха Полуянова билась в истерике, 2 гостя рассматривали картину, и один говорил другому изубренные наизусть слова. «А эта Солнцева богато живет, у нее шикарно!» «Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым». «Кто говорит? Я об этом ничего не слышал». Никому не пришло в голову даже предложить воды плачущей купчихе. Нахохотавшись и наплакавшись вдоволь, она встала и, пошатываясь, сделала прощальный жест по направлению к Солнцевой. «Прощай, низкая интриганка! Теперь я понимаю, почему ты предлагала мне чаю. Я видела через дверь, как твой сообщник сыпал мне в чашку белый порошок. Ха-ха! Купчиха Полуянова только сама, собственной рукой перережет нить своей жизни. Не вам, червям, бороться с ней. Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий Матадоров. Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни». Марыськина вышла, и гром аплодисментов, низринувшись с галерки, разбился внизу, прокатился по партеру и замер в снисходительно похлопавших первых рядах. Усталая, опустошенная, прошла Марыськина за кулисы, повернула в уборную и наткнулась на режиссера, который бежал прямо к ней. «Вот твои вещи, их уже уложили. Тебе следовало 28 рублей минус 25 штрафу. 3. На!» «Ладно», — сказала устала Марыськина, — «пусть вещи на извозчика». «Никифор, выброси на извозчика ее вещи». «Прощайте». «Вон!» Сверх платья купчихи Полуяновой Марыськина натянула дряхлое и стасканное пальто, размазала рукой по лицу грим и с непроницаемым видом вышла, споткнувшись о порог.